обратился к соседу своему с такими словами: «Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?» «Было всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату. «А кто не помнит псаря Микиту или того?» «А что ж такое псарь Микита?» — сказал философ. «Стой! Я расскажу про псаря Микиту», — сказал Дорож. «Я расскажу про Микиту», — отвечал Добунчик, — «потому что он был мой кум». «Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит. «Пускай! Пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа. Спирит начал. «Ты, пан философ Хама, не знал Микиты. Эк, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь. Помои!» «Ты хорошо рассказываешь». «Хорошо», — сказал Дорож, одобрительно кивнув головою. Спирит продолжал. «Зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: «А ну, разбой! А ну, быстрая!» А сам на коня во всю прыть, и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит. Он ли собаку, или собака его? Сивухи кварту свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он точно в нее? Или уже она так его околдовала? Только пропал человек. Обабился совсем. Сделался черт знает что. Фу! Непристойно и сказать. «Хорошо», — сказал Дорож. «Как только панночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бровком, спотыкается и не весть, что делает. Один раз панночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит, — Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, и рад тому, говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и как увидел он ее ногую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать. Только воротился едва живой, и с той поры и сохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти. Когда Спирит окончил рассказ свой,